«Добрый день, молодой человек», — довольно мягко сказал подошедший к расслабленному массажем Дину, невысокий широкоплечий наголобритый мужик в форме ВКС Ротана с нашивками интенданта второго ранга. «Ну для кого добрый, а для кого и последний?» — таким же тоном ответил старой солдатской шуткой Дин. «Оригинально. Где служили? Планетарная пехота, космодесант, абордажная команда?» Приятно удивился интендант. «Во-первых, с кем имею честь? А во-вторых, с какой целью интересуетесь?» С прищуром посмотрел парень. «Ох, где же мои манеры? Позвольте представиться, Артин Мас, интендантская служба 5-го флота Империи. А что по поводу интереса, то хотелось бы побеседовать с вами в более приватной обстановке». С таким же хитрым прищуром прожженного деловара посмотрел он. «Да я в принципе не против. А еще тут у них есть кабинеты для переговоров». Не стал кочевряжиться Дин, и сделал приглашающий знак хозяйке салона, и кивнув массажистке, давая понять, что их соглашение в силе. Кабинет нашелся быстро, так как подобные услуги предлагали все заведения, куда захаживала приличная, так называемая белая публика. Дин достал из своего рабочего портфеля небольшой брусок, черного цвета, и активировал его. Глушилка, для гарантии конфиденциальности, внимательно посмотрел он на интенданта. «Приятно видеть разумного молодого человека», — одобрительно покивал тот. «Взаимно, но давайте перейдем к делу, не думаю, что вам интересны пустые разговоры». «Хорошо, к делу, так к делу», — согласился военный. «Видите ли, у нас на складах скопилось много всякого барахла, типа старой военной формы, скафандров, устаревшего оружия, рационов, дроидов и другое. Можно было бы продать с аукциона, но это не совсем в наших интересах. За определенный процент мы могли бы обсудить ваш процент за посредничество в продаже списанного военного имущества, но одним условием, товар не должен появиться ни на одном аукционе, по крайней мере в этой системе. По идее он должен быть поставлен напрямую к потребителю. Именно в этом загвоздка. А учитывая ваши связи в определенных кругах, многозначительно посмотрел на Дина интендант. Вот тогда Дину стало все понятно, особенно то, что означает это списанное имущество. Будучи молодым солдатом, он несколько раз сталкивался с тем, что интенданты выдавали потрепанные, бывшие в употреблении снаряжение, вышедшие из строя оружие и просроченные рационы. А когда к ним обращались с претензиями, то получали стандартный ответ. «Выживешь в первом бою, получишь нормальное, ну, или трофейное. А так смысл на тебя хорошую вещь переводить». Не везде так было, но во всяких окраинных гарнизонах, там, где начальственное око слепо, или просто смотрит не туда, бывало всякое. Хотя сейчас, в данный момент времени, Дину такое поведение было на руку. Поэтому от желания дать твари в морду он удержался, даже наоборот, улыбнулся и проговорил. «Хаем, интересное предложение, давайте обсудим взаимные интересы». Дальше последовала сцена банальной, безжалостной и беспринципной торговли. В итоге оба остались довольны. Дин получил канал поставок для наемников и мусорщиков, а Артин Мас стабильный ручеек денег в карман своих покровителей и свой собственный. За устаревшее военное барахло во фронтире шла настоящая драка. Команды, умудрившиеся приобрести такое оборудование, моментально получали преимущество перед другими. А снаряжение, поставляемое Артином Масом, было хоть и немного устаревшее, но вполне себе качественное. К тому же Дин приобрел определенную репутацию в кругах мусорщиков, наемников и авантюристов. Это позволило расширить круг покупателей и продавцов. К Дину стали обращаться клиенты даже из соседних секторов. Бедолаге пришлось брать в аренду еще один ангар, в котором производилась сортировка товара, для которой были привлечены пара десятков работников технических специальностей, пару курьеров и несколько биржевых агентов. Состояние Дина резко увеличилось до 500 миллиардов. Очень и очень приличные деньги для фронтира, учитывая, что работник среднего класса зарабатывал при работе на корпорацию всего 30 тысяч кредитов. Таким образом и Дин Торрин выбился в местную элиту. Поэтому нашему дельцу пришлось организовать себе офис в деловой части станции с секретаршей и охранниками. В итоге, он практически ничем не выделялся среди множества таких же бизнесменов, поднявшихся на торговле во фронтире. Самой основной чертой таких торговцев являлся откровенный цинизм, полная беспринципность и абсолютное отсутствие брезгливости. Была достигнута главная цель всего предприятия, а именно, он полностью и гармонично влился в экономику содружества. И все бы ничего, однако не всем нравится, когда у кого-то все хорошо. Поэтому однажды в офисе ТКТ появились два хорошо, но несколько вызывающе одетых мужика. Они удивленно осматривали пустой офис и на безинициативно пялищегося в планшет охранника. В это время, сидящий в удобном кресле глава корпорации сладко содрогнулся и расслабленно сказал: «Спасибо, Зана, ты приведи себя в порядок, а я пойду встречу клиентов». «Хорошо, господин Торрин», промурлыкала вылезшая из-под стола грудастая пышноволосая блондинка, демонстративно вытершая губы и потом облизавшая ладонь. Ее массивные достоинства были бесстыдно вывалены из расстегнутого дорогого комбинезона. Убедившись, что секретарша зашла в комнату отдыха, он по нейросети велел охраннику впустить посетителей. Сразу было видно, что мужчины привыкли, чтобы перед ними стелились и лебезили, а вид огромного мужика, сидящего в кресле и закинувшего ноги на стол, вызывал некоторое недоумение. «Господин Дин Торрин?» – спросил один из них. «Да, это я», – лениво протянул Дин. «Чем обязан вашему визиту?» «Мы от малыша Гиба», – произнес другой верзила, с таким тоном, как будто это имя должно быть известно всем. Дин и правда знал главаря одной из крупнейших местных банд, но виду не подал, наоборот, только скучающе обвел амбалов прищуренным взглядом и, тяжело роняя слова, произнес: «Ну и, я должен о чем-то беспокоиться, куда-то бежать, звать мамочку, вам чего надо, убогие?» Бандиты молча закипали от такой наглости, но, видимо, мочить у них приказа не было, поэтому они начали с обычного захода: «Это станция наша, и все, кто здесь работает, должны платить налоги, а вы не платите, непорядок». Под конец уже почти рычал мужик, брызгая слюнями. Дин в свое время хорошо изучил все крупнейшие группировки на станции, и про малыша Гиба практически слышал много, но при этом ничего хорошего. Стандартный беспредельщик и отморозок, жестокий и беспринципный. Ко всему прочему, бандиты эти были не местные, на станции у них был просто филиал. Просто группировка малыша Гиба постепенно подминала под себя все станции в системе, а сам он метил на роль теневого короля Аппанаки. Неудивительно, бизнесмены, которые появились на станции недавно и еще не успели обрасти репутацией и покровителями, становились их законной целью. Но Дина Торрина, прошедшего через огонь, воду и цик с гвоздями, таким было не пронять. «Понимаете, парни, вы зря здесь появились, до этого я вас не знал и у вас был шанс, теперь все, что вы можете сделать, это убраться подальше в ужасе и забыть меня как страшный сон». «Как знаете, господин Торрин, как знаете», бандит со злостью посмотрел на Дина, повернулся и вышел вместе со своим молчаливым спутником. Один после этого, через нейросеть активировал защитные системы. Злобная ухмылка исказила лицо бывшего наемника. Он все-таки взял с собой пару штучек из арсенала вождя. Вождь приучил своих солдат, что любая агрессия в сторону клана – это не только опасность, но и потенциальная халявная прибыль. Одной из примочек, которыми снабдили Дина, была станция слежения за объектом. Она могла навешивать маячки на любые объекты от линкора до мелкого домашнего питомца, а затем в режиме реального времени, в пределах одной системы, конечно, передавать информацию о местоположении клиента. Вот и за незадачливыми братками увязалась такая мелкая козявочка, размером с крупного комара, единственной функцией которой была отправка сигнала. В конце рабочего дня Дин попрощался с сотрудниками и отправился в свой жилой модуль. Уже дома, сидя в удобном кресле и закинув ноги на рабочий стол из массивного полированного дерева, Дин просматривал в режиме реального времени изображение, которое транслировал дроид-диверсант. Комар свою миссию выполнил, логово обнаружил. Затем на его сигнал выдвинулись небольшие, размером с кулак, паучки. Передвигались они по сервисным тоннелям, поэтому отследить их было крайне сложно. Так вот, эти диверсанты расположились в ключевых точках среднего ангара. В ангаре находились два корабля. С виду это были древние как дерьмо мамонта транспортник и порядочно покоцаны, такой же древний тяжелый крейсер. Но только приглядевшись, можно было увидеть, что это очень хороший камуфляж. Стало ясно, что это агенты крупного пиратского клана, которые решили помимо дикого космоса освоить для прикрытия своей деятельности и официальную систему недалеко от фронтира. Но вот только действовать они решили привычным для них способом, то есть наглостью и нахрапом. Хотя, для содружества вообще, это нормально. Тут все так действуют. И за редким исключением вроде солидных служб безопасности крупных империй, многоходовки обычно не планируют. Поэтому и неудивительно, что эти бандиты легко подмяли под себя лидеров профсоюзов. В общем, на этой станции они занимались привычным делом. И как ни странно, для всех такое поведение было нормой. Право сильного в содружестве введено в ранг абсолюта. Не можешь сопротивляться, подчиняйся. Сейчас в ангаре находились около 30 человек, точнее 32. Судя по всему, все чужаки были здесь. В центре ангара за толом сидели пятеро братков и пытались решить, шаверму из Дина сделать или шашлык-машлык. Так как самое главное для себя Дин выяснил, то теперь настало время действовать. Крыши этих бандитов он не боялся. Стоит только найти координаты их станций, как моментально, кодированный сигнал уйдет дежурной эскадре, и на Тартуге появится новая станция. Или даже не одна. Так все они находились на месте, то и по станции никого отлавливать было не нужно. Паучки-наблюдатели превратились в диверсантов. Они быстро перекрыли все вентиляционные шахты и запустили в систему жизнеобеспечения усыпляющий газ. Особенный газ, синтезированный лучшими учеными большого босса. Этот газ, если что и остановит, то только самая продвинутая индивидуальная нейросеть Содружества, или сетка производства Джори. Но тут таких не было, тут все были нормальные парни. Поэтому Дин не спеша собрался, погрузил комплекс ремонтных дроидов на большую грузовую платформу, одел десантный бронекомбинезон, прихватил любимый ножик из монокристаллической стали и плазменный пистолет. Также не спеша доехал до ангара пиратов. Ангар очень кстати располагался в малопосещаемой части станции. Двери ангара не были закрыты, охранных комплексов тоже не было. Дину даже стало обидно. Эти придурки даже не имели в запасе дроидов-охранников. И эти люди пытались взять его на гоп-стоп. Воистину, глупость человеческая неискоренима. Также не спеша, про помощи дроидов Дин принялся избавлять пиратов от одежды и всех личных вещей. Снимать нейросети и импланты было неохота. Судя по всему, не так уж и дорого они могли стоить. Да и тащить их пришлось бы через всю станцию. Поэтому бандосов, по одному, просто и аккуратно дроиды спускали в стационарный утилизатор ангара. Наконец, с сытым причмокиванием крышка утилизатора закрылась за последним пиратом. На транспортнике оставалось всего двое человек, дочери одного из главарей. Весьма симпатичные девчушки лет 17-18. Дин не стал их утилизировать, предпочитая их употребить по прямому назначению. Своего гарема у него еще не было. Пока девушки спали, он с удовольствием покрутил их по-всякому, осмотрел, помял неразвитые еще грудки, залез пальцем в разные места, выяснил кстати, что они еще девственницы. Видимо, папаша хотел выгодно пристроить к какому-нибудь соратнику, но не успел. Затем девушкам были сделаны инъекции, чтобы раньше времени не проснулись. После этого трофеи были завернуты в плотную ткань и погружены в кабину грузовой платформы. И только тогда ремонтные дроиды начали разбирать корабли. Все рабочие оборудования, дроидов, электронные блоки, искины, оружие, расходные материалы, они грузили на платформу. Когда закончили, то, что осталось от грозных кораблей, порезали на металлолом, который затем погрузили в собранные и специально для этого привезенные контейнеры. Дин отправился в свой ангар, а контейнеры с металлоломом на перерабатывающий завод. Ангар оставался абсолютно чист. Дину уже предстояла длинная ночь, полная удовольствия и удивительных открытий. Все-таки у него теперь две новые, КХМ, жены. Правда, сами они об этом еще не догадывались. Но у них еще все впереди. Мамона, также Маммона, ДР, Греч, Лат, Маммона. Слово, используемое в Евангелиях, личностно МФ, 6.24, ЛК, 16.13, безлично ЛК, 16.9, ЛК, 16.11, и в раввинистической литературе, Мишна Авод 2 ТГ1 ТБ1,12 ТГ1 ТБ4 сотых, в значении имение, богатство, благо земные. В Новом Завете Мамона служит олицетворением богатства. Также это олицетворение демона, олицетворяющий богатство, алчности стяжательства. В современном языке выражение «служить Мамоне» заботиться лишь о собственном благополучии. Отсылка к фильму «Кин-дза-дза». Гениальный фильм, один из лучших советских комедий по моему мнению. Глава 4. Позову бродячей души. Тиран, деспот, верховный правитель, бугор, пахан и вообще главная шишка в данной локальной области пространства, которому подчинялись больше 2 миллионов человек, забыв обо всем, азартно резался в веселую ферму. Его рабочее место – это целый комплекс размером несколько кубических метров, которое состояло из целого кластера мощных искинов, огромной голографической панели, панели управления вычислительным комплексом и роскошного летающего кресла из натуральной кожи, которое могло делать массаж при помощи 89 режимов. Как-то иначе, передвигаться вокруг голопанели диагональю около 10 метров не представлялось возможным. Сам же зал был площадью в 1000 квадратных метров и высотой потолков почти в 50 метров. Сам зал находился в центре искусственного спутника Нирваны, который продолжал увеличиваться в размерах по мере переработки астероидных поясов. Установка находилась в самом центре этой обители зла. Вокруг нее и летал в кресле, одетый только в домашние халаты тапочки с кроличьими мордочками, наш темный властелин по имени Федор Клим. А в зале, кроме ритмичной и задорной музыки, были слышны только громкие выкрики повелителя: «Руду в переработку!» и нетерпеливый жест рукой: «Ферму сюда!» Толстый палец сарделька ткнул в точку на карте планеты шахтеров на этот астероид, а потом сердитый вопль: «Да не на этот, бестолочи, а вот на этот!» «Так, парни, я вижу сигнал от гиперпрыжка в 15-м секторе, разведка доложила, что открылась возможность напасть на караван, 15-ю эскадру на перехват, мочи козлов». Надо ли объяснять, что веселая ферма — это была одна из тех игр, в которую наш герой вообще когда-то играл? Кто из интернов установил ее на служебный компьютер, и Федор пропал на пару дней, когда случайно обнаружил это чудо, хотя сначала хотел возмутиться. Поэтому интерфейс управления звездной системой Тортуги был так похож на знакомый ему по той самой земной компьютерной игре. Таким образом Федор боролся со скукой, которой сопровождается для нормального, психически здорового человека игра во власть. Бывший врач категорически не любил работать с документацией, но делать это было нужно. А если нужно, то надо превратить работу в игру. Надо ли говорить, что точно такие же комплексы были установлены всем остальным руководителям крупных направлений развития молодого государства? При этом, вместо очков опыта начислялись ОК, которые и служили заработной платой руководителей. За распределением ОК следили специальные искины-арбитры, обмануть которые было невозможно. Эффективность работы бюрократического аппарата сразу выросла на 1000%. Исполнители, также мотивированные на выполнение распоряжений начислением ОК, старались как стахановцы, а возможность за ОК реализовать любые свои мечты, если они, конечно, укладывались в общую идеологию, плюс прокачка с помощью зерна жизни подстегивала лучше любого кнута и пряника. Наконец, после почти суток непрерывной игры работы, прямо чувствуя, как накатывает усталость, Федор поставил все рутинные процессы на автоматическое выполнение при помощи искинов. Оставил только предупреждение насчет нестандартных ситуаций, которые должны приходить на нейросеть. После этого он неспешно поплавал пару часов в бассейне и направился обедать. Обедал, как правило, наш герой в кругу своих наложниц. Эта почти семейная сцена доставляла ему особенное удовольствие. Ани, Адена и Лара после генетического усовершенствования изменились кардинально. Кожа стала более упругой, груди стояли торчком, грозя порвать сосками шелковые одежды, и даже не думали дрожать при ходьбе. Тонкая талия, упругая попка. И при этом сохранились индивидуальные особенности всех трех девушек. Федор не стал приводить их к одинаковому стандарту, прелесть его жен-наложниц была именно в некой нестандартности. Как говорили греческие философы, совершенство красоты в ее несовершенстве. Если, например, сделать лицо человека абсолютно симметричным, то как бы оно ни было совершенно, все равно будет вызывать отвращение, отторжение и даже страх. И страх этот будет вызван именно впечатлением искусственности, мертвенности такого лица. Но его девушки были именно живыми, а поэтому постоянно интересными и желанными. Вот так, неспешно обедая, под щебет трех красоток, Федор планировал свой день. Внезапно перед его глазами появилось значок экстренного сообщения. Подтвердив прием, правитель Тортуги чуть не подавился великолепным коньяком из запасов какого-то миллиардера, что подогнали ему бойцы из команды одного из крейсеров. Лет ему было больше, чем Федору в обеих жизнях вместе взятых. Сам миллиардер сейчас ок и зарабатывает на местной плантации, лет через 5, с его темпами и способностями, может быть, выйдет на уровень начальной фермы. Так вот, в сообщении значилось: нашли исследовательскую станцию на границе фронтира, принадлежность Ротан, поколение, примерно, 12+, движения замечено не было, но станция активна, ведем наблюдение, ждем указаний. Федор вскочил с места и довольно потер свои огромные мозолистые лапищи. Вот это, ребятки, молодцы, вот это порадовали папку. Хорошие новости, господин, это Аня проявила свое кошачье любопытство. Очень хорошие. Парни нашли исследовательскую станцию с новейшим оборудованием. И как же это вовремя? У нас как раз построились несколько лабораторий, а оборудования, не хватает. Осклабился и подсокал языком наш здоровяк. Вы опять сами пойдете? Адена скорчила огорченную мордашку. Мы вас так редко видим, господин. Разумеется, это не то место, где стоит рисковать, подтвердил Федор. А нас опять в медкапсулу, а это уже Лара, пожаловалась. Конечно, я же не хочу, чтобы вы по мне скучали. И потом, в капсуле ваша красота сохраняется неувядающей, и вообще это приказ, рявкнул повелитель. Слушаюсь, господин. Хор мелодичных голосов прозвучал почти одновременно, а дальше завертелся маховик подготовки к походу. Ведь не абы кто отправляется, а сам повелитель. Поэтому, сдав девчонок на ответственное хранение в стазис-камеру, для пущей сохранности запечатал хранилище, в котором хранил ценные артефакты, коньяк и наложниц, собственным личным кодом. В качестве кода Федор использовал отрывки из великолепных стихов Семена Баркова, которые с молодости помнил наизусть. Как говорится, на Аллаха надейся, а верблюда привязывай. Затем вызвал свой личный челнок и полетел к своему личному тяжелому рейдеру типа Варгур. Внешне этот двухкилометровый гигант был похож на отожравшийся раздутых изнутри линкор. Вот только нес он на себе 18 тяжелых орудий калибром в 3 метра, а еще несколько сотен орудий ПКО, торпеды, ракеты, 3 эскадрильи истребителей штурмовиков, в зависимости от оснащения, щит как у средней орбитальной крепости, устройство снижения заметности, нехилый такой инженерный комплекс и громадный трюм для запасов и для трофеев. Экипаж этого гиганта был, на удивление, небольшой, всего лишь 200 человек, ну и бортовой бордель на десяток шлюх. Ограничивать команду в удовлетворении низменных инстинктов Федор посчитал негуманным. Это обеспечивалось просто невероятным количеством бортовых эскинов. Ими старались занимать все некритичные должности, которые могли вполне обойтись без человека. Из всего экипажа управляли кораблем всего полсотни человек, а остальные были в составе абордажной команды. Да, команда небольшая, но каждый член этой банды мог управлять десятком штурмовых дроидов. Так что, можно сказать, что сила была даже избыточная. Но на себе Федор никогда не экономил, по крайней мере в этой жизни. Через несколько часов подготовки громады рейдера начал разгон для прыжка. Впереди на две системы летел малозаметный разведчик, который был глазами этой маленькой команды. До нужного места предстояло совершить более 50 прыжков. Найденная станция находилась действительно очень далеко. И это несмотря на прямые пути, которыми летели корабли клана Примарди, или, как они себя называли, тортугенцы, хотя Федору больше нравилось название тортуги, оно было созвучно со словом варяги. Полет этот не запомнился вообще ничем. Множество пустых систем, большинство из которых не видело разумного существа много тысячелетий. Не особо скрываясь, Федор отправлял в наиболее интересных местах эскадрильи разведчиков. Они наносили на карты систем залежи полезных минералов, корабельные кладбища, интересные планеты, аномалии, требующие вдумчивого исследования. Через 3 месяца такого полета эскадра приблизилась к нужному сектору. Вперед полетела специально взятая для этого эскадрилья малозаметных торпедоносцев. И разведка, и ударная сила в одном флаконе. Сама станция была очень хорошо замаскирована в одном из поясов астероидов. Она практически не подавала никаких сигналов, и только по показаниям детектора масс можно было определить, что в том районе есть что-то необычное. В течение недели разведчики в режиме маскировки осматривали окрестности, и только когда увидели стыкующийся к станции малый транспорт прорыва 11-го поколения, решили атаковать. Такую добычу было грех упускать. По данным разведки, этот транспорт прилетал раз в месяц. Теперь можно больше 4 декад не ждать гостей и спокойно потрошить станцию. Лететь Федор решил первым. Для полета к станции выбрали уже хорошо показавший себя в деле стелс-бомбардировщик. Пилот на борту мог быть всего один, плюс техник обслуживающей системы. Эту работу было поручить эскину. Но уж больно сложны в обслуживании системы этого кораблика, и как поведет себя эскин в критической ситуации, кто знает. Ведь часто требуются действия не по уставу, на основе такого неучтенного фактора, как обычная человеческая интуиция. А тут любой, даже самый умный компьютер проигрывает человеку. Ну и это к лучшему, наверное. На сборы времени много не потребовалось. Самое сложное оказалось объяснить экипажу, почему командир лезет сам, ведь они тоже могут не хуже. «Парни, поверьте», — пояснял наш герой, Я знаю, что вы можете не хуже, но при этом жопой чувствую, должен сами идти. И самый лучший взломщик из скинов здесь я. Короче, так надо. И не вдаваясь в подробности, Федор направился к переходному шлюзу. Но тут уже бойцы не перечили. Когда жопа чувствует неприятности, надо подчиняться. Ведь каждый военный знает, что жопа-чуйка очень важна. Часто именно этот шестой орган чувств стоит между тобой и неминуемой смертью. Уходили в прыжок, включив систему маскировки на максимум. Русти сам прыжок был короткий, всего каких-то 3 часа. На входе в систему сразу на максимум маскировку в режиме перегрева модуля, а уж затем силовой щит для защиты от мелких метеоритов. На таком фрегате на большие щиты не способны, как, впрочем, и броня. Здесь рулит, в основном, скорость незаметности системы РЭП. На мониторах станции нас, скорее всего, даже не заметили. Так, секундный всплеск возмущения гравиполя, и все. Затем медленно, чтобы не создавать помех, Федор начал приближаться к стации. Расположили ее, кстати, очень грамотно. Станция находилась внутри астероидного поля, очертания которого искажались пространственной аномалией. И очень хорошо, что разведка столько времени прокладывала пути прохода. Гакнуться на подходе к ценной добыче, не испытав в новой жизни все, что хочется, было бы глупо. Самое хреновое, в данной ситуации, это силовой щит станции. Из-за него не получится высадишься на поверхность станции. Сгоришь моментально, будь ты хоть 10 раз мега-крутой колдун псионического профиля. Обычно щит на станции их поднимают только во время боя, уж очень затратен, а тут, видимо, из-за угрозы метеоритного поля, держали постоянно. Это что же у них за источник энергии? Федор заранее облизывался, он тоже себе такой хотел. Так вот, при вылазке на поверхность станции любого человека испарит в долю секунды. Поэтому законнектиться с эскином станции придется, встраиваясь в инфопоток, который подходил к эскину от сканеров и датчиков. Причем сделать это надо было дистанционно. Пока эскин-взломщик пытался незаметно подавить системы защиты, Федор расслабился в ложементе, прикрыл глаза и вышел сознанием за пределы корабля и принялся расширять свое энергетическое тело. Через несколько часов сознание Федора накрыло практически всю систему. Он принялся последовательно изучать каждый кубический километр пространства. Кажется, что это невозможно, но ведь мысль намного быстрее света. И обследование того же кубического километра занимало всего пару пикосекунд, особенно с настолько сильно разогнанным индексом интеллекта. В итоге перед Федором раскрылась полная объемная карта системы. Не обнаружив ничего стоящего внимания, он сосредоточил сферу сознания на станции. Как ни странно, но станция не была защищена от пси-воздействия, или вернее псионов такого формата, которые могли воздействовать на целые станции и системы, просто не было в наличии. Таким псионам находится работа в масштабах целых империй, что им какая-то, пусть даже очень классная станция. Федор принялся пересчитывать огоньки человеческих душ. Всего на станции было более 1500 человек, хотя, нечто странное мелькнуло на краю сознания, скорее не человек, а разумных. Но вот каких, тут надо разбираться. Причем основное большинство этих существ были с довольно большим индексом интеллекта. Такие светились ярче и сочнее, что ли. В общем, любой псион такие вещи определял на раз. На некоторых огоньках было что-то вроде серой пелены. Видимо, так проявлялись импланты защиты от пси-воздействия. Но эти штуки не могли защитить от Федора, у которого в предвкушении такого количества высококачественного материала аж засвербило там, где спина раздваивается, но называется уже по-другому. Скорее всего, это пришло в движение стальное трехгранное 10-метровое шило. Для пробы наш герой нащупал сознанием парочку спящих индивидов, а потом вытянул из них немного энергии и убедился, что они проспят как минимум сутки. Но трогать остальных Федор не стал, решил дождаться взлома защиты. Иначе люди могут не дождаться проникновения десанта на станцию. Белковые существа такие хрупкие, поэтому надо набраться терпения. Федор вернулся обратно в свое тело и с удивлением узнал, что прошло больше 7 часов. Организм жаловался хозяину чувством зверского голода. В крошечной, особенно для Федора, кают-компании, он с жадностью впился в брусок офицерского пайка, смолотил 3 суточные порции и только тогда почувствовал, как отпустило сосущее чувство в животе. Мысленно связавшись с Искином, Федор предоставил ему свой мозг как дополнительный аналитический центр. Было необычно чувствовать, как в твоей голове проносятся с огромной скоростью чужие, обезличенные фразы, лишенные эмоциональной окраски, абсолютно рациональные. Тем не менее, В течение почти двух суток Федор только и делал, что ел и выполнял функции придатка компьютера. Помощник, прилетевший с ним на фрегате, только и делал, что подносил рационы. Через двое суток Искин, наконец, получил доступ к центральному Искину станции и полностью взял его под контроль. Первым делом пираты отрезали станцию от ретрансляторов, а потом незаметно для обитателей сняли силовой щит и разблокировали шлюзы, но открывать пока не стали, в шлюзовом ангаре было полно народу. Видимо, охрана тренировалась, судя по интенсивности огоньков. Это точно были какие-то силовики, интеллекта им явно не хватало, зато ауры тела были очень сильны. Эх, не бывает в жизни совершенства, подумал наш герой, за некоторым исключением, конечно, и он довольно осмотрел себя в зеркале. Вот оно, совершенство. Затем Федор приготовил большие накопительные кристаллы для пси-энергии. У самого Федора, конечно, могло поместиться много энергии, но человек удивительно емкое существо, а выкачать гарантированное для полного обездвиживания, на сутки, количество энергии, тут и Федора могло не хватить. Для того, чтобы не поднимать лишнюю панику, сначала он начал усыплять тех, кто спал в своих каютах. После 200 человек, мужчина понял, что уже полный как шарик, и тогда энергия потекла в кристаллы. После спящих, он занялся теми, кто был в кабинетах и лабораториях небольшими группами и поодиночке. Люди, не успев даже мявкнуть, могли только недоуменно посмотреть друг на друга, прежде чем мешком осесть на пол. При этом некоторые получали довольно серьезные травмы. Все же падения они не контролировали, но нашего диверсанта это не особенно волновало, это же не свои. Закончив с лабораториями, он занялся солдатами на постах. Закончил Федор одиночками и парочками, которые находились по разным укромным уголкам станции. На все действия по нейтрализации персонала довольно крупной станции ушло более 5 часов, и десяток больших кристаллов накопителей оказались заполнены под завязку. Взяв под контроль дроидов станции, Федор приказал им стаскивать всех людей, которых видел, в коридор перед шлюзом и из самого шлюза тоже. После того, как шлюз очистился, в систему вошел рейдер с десантниками и направился к станции. Стыковка и высадка десанта прошла в штатном режиме. Да по-другому и быть не могло, ведь система безопасности была под контролем агрессора, то бишь Федора, а все наличествующие на станции разумные пребывали в объятиях Морфея. Все же наличие сильного псиона в штурмовой партии сильно облегчает этот самый штурм. Десантура, убедившись, что люди действительно вырублены, принялась спокойно и размеренно паковать неподвижные тела. Спящие раздевались, проверялись на наличие различных внешних устройств, а затем паковались в стазис-камеры. Эти камеры отличались от современных как небо и земля. Самое главное было то, что стазис-камеры производства древних имели размер чуть больше стандартного спального мешка. Современники же наградили устройство размером с комнату. Поэтому рабов, ради экономии места, обычно транспортировали в более дешевых криокамерах. Стазис-камеры древних при малых размерах и при наличии источника питания могли поддерживать живые организмы столетиями, а может быть и больше. Так вот, в эти камеры и укладывали персонал камеры. Десантники, конечно, поглядывали на обнаженных женщин, но, во-первых, Федор запретил трогать персонал станции, ибо не хрен плодить махновщину, а во-вторых, шлюхи в корабельном борделе были красивее, доступнее и намного более умелые, чем самая аппетитная женщина на станции. На транспортировку спящих людей ушло несколько часов, все же персонала было очень много. Больше всего времени ушло на поиск и извлечение различных потеряшек из личных кают персонала и других помещений, часто скрытых. И если бы не чувство жизни Федора, многие бы так и не проснулись, так как даже на саму станцию у нашего героя были свои злодейские планы. Что касается трофеев, то особенно не разбираясь, в контейнеры летели и карточки с информационными базами, и обезличенные кредитные чипы, и украшения, и сувениры, и прочее. Потом, уже дома, женщины разберут все по кучкам. Вторым этапом мародерки выносились оборудование, мебель и предметы интерьера. Затем пришла очередь крупногабаритных устройств. Оголив, таким образом, станцию, рейдеры принялись сворачивать и ее саму. Сворачивали все, что смогли обнаружить. А обнаружили многое. Сама станция с ретрансляторами и сканерами, оружейные и ракетные мобильные платформы, минные поля, топливный завод, перерабатывающая фабрика, небольшой производственный комплекс со средним 3D-принтером. И самое главное, что все оборудование было новейшим, поколение 12+, со всеми схемами производства и добычи. У древних, конечно, те же предметы были намного лучше, но, во-первых, эти сооружения еще надо простроить, а во-вторых, зачем портить хорошую вещь? Потом уже когда появятся новые станции по древним проектам, можно будет переработать эту станцию, или переместить во вторичную систему, ну, или продать, а пока она еще послужит по назначению. В это время на нейросеть Федору пришло сообщение от командира десанта с просьбой спуститься в грузовой отсек рейдера. «Что у вас случилось?» — лениво поинтересовался довольный как слон мужчина. «Да вот, командир, посмотри, что нашли. У них тут стазис-капсула была, ну мы ее и сняли. Возиться с открыванием не стали, там пароли сложные, особенно у медицинского Искина. Свинтили прямо так вместе с переносным реактором. А сейчас решили выяснить, что же такое мы взяли. Ну вот мы тебя и позвали», — объяснил десантник. «Ладно, молодцы, все правильно сделали, давайте тащите в медблок, там разберусь», — махнул рукой Федор. Десантники занялись подготовкой к переноске с небывалым азартом, а наш герой принялся ментально сканировать капсулу. «Ну надо же, какая сильная ментальная оболочка», — вслух удивился он. Парни с интересом посмотрели на своего предводителя, с трудом дотерпев до того момента, когда медицинскую капсулу смонтировали в просторном помещении медицинского отсека. Федор принялся не торопясь, скрупулезно и со вкусом взламывать искин-мед капсулы. Все же тот был, как многое другое оборудование станции, выше 12-го поколения, а значит являлся очень ценным ресурсом. На все манипуляции ушло около часа. Когда, наконец, с легким шипением открылась матовая непрозрачная крышка, Федор, медтехники, которые в это время находились в помещении, и даже десантура, все восхищенно затаили дыхание. И было отчего, ведь в капсуле лежала невероятно красивая эльфийка, высокого роста, и с великолепной фигурой идеальных песочных часов, великолепной стоячей грудью третьего размера, торчащие соски которых были настолько тверды, что вполне могли пробить одежду, если бы, конечно, она на девушке была.